Глава 22. Всю неделю провел в книгах по теории кристалловедения и стихийных камней. Узнал много тонкостей, но ничего принципиально нового. Итак, что мы видим? Осколок камня Санчеса, рядом солнечный камень. Оба камня ментального направления. Сила течет в них, преображаясь в уникальный узор. Вибрации, как выражается Лукас. Узоры похожие, но не идентичные. Мне надо уловить, в чем разница. У меня перед глазами слепок силы, который оперирует ментат, и мне интересно, где этот рисунок взял Санчес. Он вроде заявлял, что ментаты ему недоступны, а вот я вижу очень даже другое. Поглядывая на образец, я строю иллюзию камня Санчеса. Первый слепок сделал вчера, к обеду удалось построить голограмму со второго осколка. «Получил я эти слепки, что дальше?» — дернул я себя замочку уха. «Ничего не получится, Доминик», — подал голос Лукас. «При изменении камень силы перестает быть чистым и превращается в стихийный», — закончил за него я. «Получается, что чистый камень — это камень-универсал?» Мы посмотрели друг на друга. «Белая вспышка», — пробормотал Лукас. «И белый камень». «Ну и что?» — спросил герцог после паузы. «Интересно, конечно, но что это дает? Универсалов мы находим и по другим признакам». «Вы правы, нам это ничего не даст, но в будущем это может пригодиться. Еще один факт, еще один кусочек головоломки». Лукас неопределенно хмыкнул, а я продолжил работу. Через неделю на столе у меня сияло несколько иллюзий стихий. Огонь, вода, воздух, земля, металл, камень. Отдельно лежали солнечный камень и осколок из моего тела. Структура токов была у всех примерно похожа, но то же самое можно сказать, к примеру, о цифрах или буквах. Из отдельных элементов могут получиться либо прекрасные стихи, либо похабная надпись на заборе. Только в стихийных кристаллах надпись тряпкой не сотрешь. Или можно? Я попробовал изменить рисунок провилкой и добился лишь разрушения кристалла. Вот как так? Сила, объект нематериальный, а кристаллы крошит, словно кувалда в пыль. За весь день ничего не добился. А значит, что надо делать? Правильно, надо работать с универсальным кристаллом. Но до этого еще далеко, сейчас надо дать Дюран дубликаты камня Санчеса. Даже не заметили, как начали называть эти осколки именем предателя, причем совершенно официально. История – забавная наука. Самый простой путь, которым я пошел, это солнечный камень. Отставить провилку, она слишком груба, возьмусь сам. Медленно и осторожно, нежными прикосновениями, я все же добился примерного сходства. Подсоединил результат к мышце на стенде Солана и скрестил пальцы. Иса подала разряд и нахмурилась, глядя на дернувшуюся мышцу. «Что?» — хором спросили мы с Лукасом. «Не уверена». Лейтенант еще несколько раз заставила сократиться мышцу. «Иса, хватит! Что, получилось?» — не выдержал я. Девушка подозрительно посмотрела на подсоединенные приборы. «Возможно, я сильно ошибаюсь, или шефы Доминик все же создали аналог нервной ткани. Скорость реагирования значительно выше, чем в костюме Тюран». «Дайте-ка я посмотрю», — нетерпеливо вмешался Лукас и положил руку на управляющий кристалл. Мышца вновь задергалась. Лукас принялся что-то бормотать себе под нос. Это продолжалось недолго. Мой переработанный кристалл покрылся трещинами и рассыпался. Лукас поморщился. «Вот ведь...» «Что?» — сказали мы одновременно уже с Исой. «Думаю, что не более 100-150 сокращений. Больше не выдержит. Слишком хрупкий и ненадежный. Я дал полуторную нагрузку, и видите, к чему это привело?» «Гадство!» — высказался я. Иса, помедлив, спросила. «Но ведь это уже можно назвать прогрессом, господин герцог. Мне не пришлось напрягаться, чтобы установить контакт, сокращения мышцы были четкими и сильными». «Плохой контакт — лишь одна из проблем, Исабель. Остается еще целый набор взаимоисключающих задач. Вы сможете сделать еще один кристалл, Доминик?» «Лучше я составлю спецификацию, и этим займутся кристалловеды МС». «Доминик, Похоже, вы не поняли, чего добились. Вы усилили и изменили свойства кристалла, уменьшив потери силы в разы. Да, сейчас кристалл ни на что не годен, но даже это невероятный результат. Так что никому ничего не рассказывайте, даже Дюран. Считайте технологию изменения государственным секретом. Покажите мне процесс коррекции в деталях, может, подскажу что-то еще? Ну хорошо, смотрите. Я взял еще один солнечный камень, положил его на стол. Лукас сел рядом со мной и принялся внимательно следить за моими манипуляциями. В этот раз я уже знал, что делать, так что результат получился быстрее. Ну, как быстрее, к концу работы. Фу, все, я пуст, откинулся я на спинку, облегченно вздыхая. Лукас разглядывал кристалл, сравнивая его с камнем Санчеса, покачал головой, но свои мысли не озвучил. На сегодня хватит, пора по домам. Спасибо, Доминик, я понял, как вы это делаете. Перенос рисунка на искусственный кристалл. Необычный подход. Не сложнее синхронизации в автомобиле, устало усмехнулся я, чувствуя себя выжатым как лимон. Ну-ну, посмотрим, что вы скажете завтра, когда займетесь кристаллом большей величины. Сможете? Завтра? Нет, и послезавтра тоже. Мне надо избавиться от помех в моем организме, и я не желаю, чтобы осколки ушли куда-то налево. Два осколка слишком мало для окончательных выводов, а чтобы картина изменения структуры была совсем полная. Белый камень, уже понял. Что ж, поищем. До завтра, Доминик, Иса, и помните о моих словах. Молчание золото, согласился я. Вот именно, кивнул Лукас, направляясь к выходу. Удачное выражение, надо запомнить. «Все это здорово, но до потребного результата еще далеко», — сказал я, глядя на закрывшуюся дверь. «Нужно будет хорошенько подумать. Иса, вот вам задание на завтра. Достаньте накопители, самые мощные из надежных и стабильных, какие найдете, и как можно больше». «Сколько?» — невозмутимо спросила Солана. «Столько, чтобы...» «Ага, вот оно! Столько, сколько дадут!» Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только намечается прогресс, как возникает какое-нибудь затруднение. Впрочем, нынешнее затруднение было приятным. Утром доставили пакет с уведомлением о приглашении на заседание совета для рассмотрения моей кандидатуры на звание магистра. Еще недавно мне на эти звания было плевать, но сейчас я должен набирать вес в магическом обществе, а о магистрах даже в летописях упоминается. Когда де Кабрера говорила о звании магистра, я не ожидал, что бюрократическая возня пройдет так быстро и незаметно. Прочитав приглашение, я позвонил Кармен. «А, получил-таки!» Довольным тоном отозвалась графиня. «Да, госпожа, может, объясните мне, что и как будет происходить, а то я ни разу в совете не был и как вести себя, не знаю». «Главное, веди себя пристойно, а не так, как обычно, а то о твоих выходках уже в газетах пишут». «Правда?» – заинтересовался я. «Ты прессу вообще не читаешь?» «После того, как Санчеса представили героем нации», – отозвался я, – «на сказки у меня времени нет». «Да, в газетах много всякого пишут», – согласилась Кармен. «Там не только ректора, там и тебя поминают». «А именно?» «Например, что в Академии из тебя сделали убийцу, способного вломиться в спальню генерала Империи и угрожать ей смертью». «Да ладно!» – не поверил я. «Шутите, да?» «Ну, про это ничего не писали, но в последнее время твое имя несколько раз мелькало. В основном в связи со смертью ректора, ты же был его ассистентом, а репутация Санчеса в столице была довольно скандальной». «Если Санчеса обольют лишний раз дерьмом, я не буду против. Так что там по совету?» «Веди себя прилично, это самое главное», — начала инструктировать меня графиня. «Совет состоит из людей уважаемых и пожилых. Большинство из них – представители древних аристократических родов. Если не будешь выказывать почтение к их заслугам и положению, то они решат, что весь газетный бред – чистая правда. Помни, что по тебе будут судить о всей Академии, а Совет является основным спонсором Имперской Академии Северного Университета и Восточной Школы. Правда, Восточная Школа поддерживается еще и армией, но основной источник финансирования – Совет». «Понятно», — ответил я, впечатленный ответственностью. «Дальше. Ты представишь свой рейлган, проведешь демонстрацию, подробно распишешь порядок заклинания, что, когда и в какой последовательности. А как же секретность? Придется рискнуть. Надеюсь, второго Санчеса в совете не найдется. Я же расписывал вам заклинание, напомнил я. Нужно более подробно. Не только слова, но и цифры. Сколько силы требуется на металл, сколько на лед, сколько на молнию. Сколько тебе потребуется на эту работу? До конца недели управлюсь. Тогда я попрошу назначить заседание на пятницу. Именно в пятницу я не могу, у меня операция, возразил я и принялся ябедничать. «Госпожа генерал, на мой взгляд, сложилась ненормальная ситуация. Вы же знаете, с каким трудом у нас идут разработки костюма, а я не могу получить камни, которые из меня извлекают. Дошло до того, что лейтенанту Салана и Ренту Лепе пришлось оперировать меня почти на улице». «Я знаю об этом», – недовольно отозвалась Кармен. «Дурдом какой-то. Вы там вообще о чем думали? И каким местом?» «Стремимся выполнить ваш приказ как можно быстрее, госпожа генерал». Пылко заявил я в ответ на наезд и добавил уже серьезно. «Хотите результата? Обеспечьте условия». «И вот таким тоном, Доминик, в совете тоже говорить нельзя», предупредила Кармен, увильнув от ответа. «Тогда я назначаю заседание на...» «Среду». «Отлично. Тянуть не стоит, потому что кое-какие слухи в совет уже просочились. Сейчас самое время вывести тебя в свет». «Вы расскажете, что я универсал?» «Нет. Будем придерживаться легенды. Ты – металл и молния». «А если спросят про уровень источника?» – поинтересовался я. «Какой он у тебя сейчас?» – уточнила Кармен. «Не знаю», – отозвался я. «Лукас обещал отвезти на замер в надежный храм, откуда не произойдет утечка». «Ага», – задумчиво протянула Кармен. «Может быть, так лучше. Будешь магом не уровня лиги, но достаточно сильным. Посещение храма отложим на потом. Договорились?» «Без проблем». После разговора с Кармен связался с Лукасом, объяснил ситуацию. Герцог похмыкал в трубку и пожелал удачи. Сказал, что предупредит всю группу о моем отсутствии до четверга. Я тоже пожелал себе удачи и засел за бумаги. Расчетов и схем оказалось неожиданно много, но к вечеру вторника я с ними управился. В среду на выходе из особняка Кана повстречал всю нашу команду. «Что же ты про магистра умолчал?» – упрекнул меня Мартин. «Да пока особо хвастаться нечем», – смутился я. «Вдруг ничего не получится». «Что вы, господин Каррера?» – возразила Салана. «Госпожа де Кабрера не может ошибаться. Если она считает, что ваше достижение достойно звания магистра, то так оно и есть». «Ну, тогда сегодня вечером отметим это дело у Марка», – предложил я. «Лады», – обрадовалась Ирен. Пока мы строили планы на вечер, подъехала Кармен. За рулем сидел ее адъютант, а госпожа генерал, блистая регалиями, расположилась в салоне. Я тоже был одет официально. Если бы служил в армии, то напялил бы парадку. А так как я не военный, обошелся гражданским костюмом. На поясе у меня висел мизерикорд, моя единственная награда. Кармен покосилась на кинжал, но промолчала. Башня совета входила в дворцовый комплекс. Вход охраняли дюжие гвардейцы, вооруженные огнестрелом. Охрана была скорее не боевая, а парадная. Вряд ли найдется безумец, рискнувший напасть на здание, в котором полно магов лиги. Кармен провела меня по коридорам, застеленным ковровыми дорожками, приглушающими шаги вдоль картин и гобеленов на стенах, и остановилась у высоких двустворчатых дверей. «Зал заседания», — пояснила она мне, толкая дверь. Помещение представляло собой внушительную аудиторию. В ней располагались столы с удобными креслами, напоминая учебные классы академии. Даже доска для демонстрации имелась. До заседания оставалось больше часа, в течение которого я подготовил все для презентации. Развесил графики и схемы, разложил на столах описание заклинания. Незадолго до начала зал начал наполняться членами совета. Впервые я мог увидеть воочию магическую элиту этого мира. Не всю, но пятую часть точно. В основном это были женщины преклонного возраста. Среди них было лишь трое мужчин, на что я обратил внимание стоящий рядом со мной Кармен. «Мужчин в совете и впрямь немного», — согласилась она. Оглядывая собрание, вспомнил старый мультфильм про летающий корабль. Там тоже была такая же банда старых ведьм, способных сообща разнести полконтинента. «Сожрут», — поделился я опасениями. «Эти могут», — согласилась генерал. «Теперь понимаешь, почему нужно быть вежливым?» «Понимаю», — кивнул я, «а также догадываюсь, почему Санчеса считали грубым и невоспитанным самцом. С этими дамочками по-другому нельзя». «Санчес был маньяком, помешанным на власти», — возразила де Кабрера. «И если ты напомнишь присутствующим Мануэля, то живым отсюда точно не уйдешь. Совет в курсе подлинной причины смерти ректора Академии». «Все же надо мне прочесть те газеты», — тихо пробормотал я. «Не советую», — усмехнулась женщина. «Только настроение себе испортишь. Твоя судьба решится сегодня именно этими магами, и именно они намекнут журналистам, о чем можно и нужно писать. Ну что, пойдем знакомиться? Страшно?» «Страшно», — согласился я. «Но все равно пойдем».